Саммер Холланд. Парни из Манчестера. Пригнись, я танцую. Глава первая. Тыковка. Манчестер, апрель 2012-го. Опять датчики и их мерзкое пищание? Том уже открывал глаза, слышал этот писк, видел белый неприятный потолок, но решил, что он проснулся в какой-то другой сон и закрыл глаза обратно. К черту больницы! Вот только это был не сон. Во сне нет таких мразотных запахов. А еще у Тома начинает тянуть в районе живота. Приходится как-то подобраться и попытаться вспомнить, как он сюда попал. Если совершенно точно, не записывался ни к какому доктору. Ну да, все тот же потолок. Сколько ни жмурься, он никуда не пропадает. Том пытается пошевелиться, но какие-то трубки и провода вокруг мешают. Итак, он в клинике. Судя по оборудованию справа, не в ветеринарной. Уже не перестрелка? Это хорошо. «Ты проснулся?» Раздается слева ровный голос Леона. «Нет», — поворачивается он. «Я во сне ворочаюсь, как ты обычно. Пробую новое». Сидящий в кресле Леон выглядит до того паршиво, что страшно представить, насколько хуже смотрится сам Том. Что это за отросшая щетина у самого аккуратного из бандитов Манчестера? А футболка со следами кофе? А мешки под глазами? Нет, все-таки у них что-то произошло. «Ты выглядишь отвратительно», — признается Том. «Я тоже, да?» «Серьезно?» — поднимает бровь тот. «Это первое, что ты решил спросить?» «Вообще-то нет. Я бы предпочел узнать, как мы сыграли с Челси, но по твоему виду понятно. Продули». Леон недовольно качает головой, но все равно ломается и улыбается. «Так, если не перестрелка, но его щетине точно пара дней. Что тогда произошло?» «Братишка, а не скажешь ли мне, что я здесь делаю?» «Восстанавливаешься». Поднимается тот из кресла и подходит ближе. «Подушки приподнять?» «О, да». Пробует опереться на локти Том. «А что со мной произошло?» «Если кратко, тебя пытались убить 2 дня назад. Но пробили ножом селезенку. Врачи тебе вырезали поврежденное, и теперь ты живешь без нее. Кайф! Снова откидывается назад он. О да, детка, намного легче. У меня появилось 2 новых вопроса. Жги. Первый, не осталось ли у меня еще каких-нибудь ненужных органов? Второй. «А когда домой отпустят?» «Вот ты дурила, конечно!» С облегчением улыбается Леон. «Я бы спросил, кто пытался меня убить?» «Он еще жив?» В ответ Леон молча качает головой. «Тогда насрать. Так что там, домой скоро? Меня Джей Фан ждет». Нью-Йорк. Апрель 2018. Отвратительное настроение с самого утра. День, когда пора считать зарплату, наступил слишком быстро. Вот только недавно возился, а уже опять он. Перекуры каждые 15 минут не помогают справиться с этим дерьмом, а только оттягивают время. Том всей душой ненавидит бумажки и отчеты, которых у него с каждым годом становится больше. Теперь Леон придумал отделом какие-то фантомные показатели качества работы, заставил заполнять раз в месяц. Ну или, как в случае команды продукта, придумывать. Это хуже, чем его бесконечные требования изобрести что-то новое и разрывное вроде Джей Фана или Проспейса. Том не умеет считать все эти метрики эффективности. Для этого пришлось бы завести столько отчетности. что работать было бы некогда. Игнорируя гул голосов, он садится и открывает файл с показателями. Нужно собраться и по-быстрому закончить с ним, а то будет беситься остаток дня. Просто еще одна игра — нарисовать цифры так, чтобы и люди получили нормальную зарплату, и Леон не прикопался. К счастью, его команда хотя бы работает здесь не ради денег. У Гэри, например, каждый цент считают. Не приведи Господь ошибиться. У Тома собрались ребята, которые до сих пор приходят в восторг от того, что им платят. В этом ему повезло. По-другому не объяснишь. «Тыковка!» — раздается бодрый голос из левого угла кабинета. «Курить уже ходил?» «Да, и мне сейчас нельзя мешать». Минди в прошлом месяце он ставил показатели похуже. Надо выровнять в этом, причем авансом. Итану наоборот. У Дэйва все как обычно. И это тоже не вызовет подозрений. Однажды Леон запросит у него отчеты по этим цифрам. И Том сиганет из окна. Так и закончится его славная история «Fellow Hand». Или просто сказать правду? Женевьев, который месяц на собраниях, твердит, что новая зарплатная система не работает. Будет забавно впервые за годы стать ее союзником в этой войне, а не только пытаться отжать ее кабинет для своих дизайнеров. «Ты хоть скажи, когда можно?» Майя нагло усаживается на край его стола. «У нас 15 минут, как встреча идет». «Какая?» Том проверяет календарь. Точно стоит. «Я не назначал». «Я назначила. Поболтать нужно». «Дай мне 10 минут», — просит он. «И я твой». «Без проблем». Кивает она, но даже не шевелится. «Майя». «Заканчивай, я здесь подожду». Проще вернуться к таблице. Попытки согнать ее могут занять все выторгованные 10 минут. Том пытается сконцентрироваться на оставшихся показателях. Майя — первый конструктор, которого он принял в свой отдел 4 года назад. До сих пор помнит, как она тяжелой поступью зашла в их крохотный офис. Высокая, грозная, с выразительными черными бровями и сурово поджатыми губами. Обозвала его кабинет гаражной распродажей, а потом заявила, что хочет с ними работать. Конечно, это дает ей определенные привилегии, такие как, например, сидеть у него на столе. Вернее, не сам стаж работы, а то, что они успели пережить вместе. Несколько месяцев, практически прожитых в мастерской, галлоны выпитого алкоголя, разделенные друг с другом секреты и, конечно, секс. Можно было миллион раз рассориться, но они все еще держатся. Наверное, после братьев Майя стала Тому самым близким человеком в офисе. Хотя в какой-то момент пришлось обсудить, как должна выглядеть их рабочая дружба. Так что пусть сидит, пока он добрый. Закончил. Том сохраняет файл и отправляет Джанин, чтобы та все свела в единый отчет. Это как раз ее работа. Выкладывай, что случилось? Пойдем прогуляемся. Хватай свой ноутбук. Майя легко спрыгивает со стола. У меня есть идея, которая снесет тебе башню. Эту фразу она украла у него. Или он у нее. Кто сейчас вспомнит? Поднявшись, Том выходит из-за стола, потягивается и отпускает руку Майи на плечо. Та тут же обхватывает его за талию. «Ты опять похудел», — замечает она. «Видимо, на те пару фунтов, что я набрала». «Ой, где ты там набрала?» Он послушно дает отвести себя к выходу. «Выбрасывай свои чертовы весы». Сколько он знает Майю, столько та борется со своим весом. Том не до конца понимает, почему. Да, она не худышка, но и ростом почти с него самого. Но за 4 года выучил фразу «Нет, ты не набрала вес». Вроде помогает. В лифте он достает из кармана сигареты, но Майя останавливает его. «Ты только ходил на перекур», — спокойно произносит она. «Да это когда было?» «Меньше часа назад. Ты на Новый год обещал, что будешь курить не чаще раза в час». «Гитлер», — бурчит Том себе под нос, но сигареты убирает. «Что там за идея?» «Не беги вперед паровоза», — предупреждает Майя и выходит из лифта на парковке. «Идем». Она подводит его к Авенджеру Итана, достает из кармана ключи. «Мы куда-то собираемся?» — уточняет Том. «Покатаемся по кварталу, постоим в пробках», — кивает она. «Подышим выхлопными газами. В общем, как мы любим. Падай на заднее». «А чего не Индиго или Риатта?» Он с сомнением осматривает видавшие виды сиденья, но все равно залезает. «Нам нужно что-то похожее на машину клиента», — объясняет Майя, уже пристегиваясь на водительском. «Dodge Avenger под это описание отлично подходит. Стандартный автомобиль среднего класса. Не новый и далеко не полностью упакованный. Вот только нашла бы чего почище». «Сам взял на работу чувака, который ненавидит машины». Брезгливо морщится Майя. «Не говори так. Он не то чтобы ненавидит». «Да ты сам посмотри». Она обводит рукой салон. «Малышу 5 лет, а он затрёпан, как шлюха с Деланси-стрит. Как можно так не любить машину? А ты мне еще запрещаешь называть его мудозвоном». «Авенджера?» «Итана. В общем, сиди и терпи». Майя яростно заводит двигатель и начинает выезжать с парковки. Полтора года назад они почти одновременно нашли свои машины мечты. Том случайно увидел объявление. В Швеции кто-то выставил на продажу Йоссе Индиго 3000, 98-го, самую красивую тачку в мире, если не считать болидов. А Майя через знакомых выцепила Бьюик Риатта, 90-го, еще и редкую в типе кабриолет. Обоим пришлось не просто вытащить все запасы денег, включая мелочь, собранную по дому. Том потом еще месяц закупался на купоны из журналов, которые крал в магазинах, и жил на бесплатном офисном кофе. Майе повезло больше. Ее парень согласился ей помочь. Зато никто из них не упустил самую выгодную сделку в жизни. «Итак, ты на заднем, тебе нужен ноутбук». Том послушно кладет его на колени и открывает. «Никто не сидит с ноутбуком в машине!» «Конечно!» — с готовностью отзывается Майя. «А почему?» «Неудобно!» Они выезжают с парковки и намертво встают на 33-й. «В этом и есть идея. У тебя дома есть столик? Маленький, чтобы работать в кровати?» «Я в кровати сплю», — отвечает Том. «Врешь. Ты и спишь, где попало, и работаешь, где придется». «Нет у меня столика». «Тогда купи». Майя разворачивается к нему. «Мне муж недавно такой принес, и он здорово выручает». Том начинает схватывать мысль. Использование ноутбука в машине может быть удобным. То есть для пассивных занятий J-Fun, а для активных — какой-нибудь J-Work. Кивает Майя. «Потом еще накидаем в концепт приколюх и технологичности». «Только знаешь что?» Том держит ноутбук на весу на раскрытых ладонях. «Обычный столик не подойдет». «Обычный уже китайцы придумали», — соглашается она. Он вертит головой, пытаясь понять, как реализовать идею. «Не должно шататься на поворотах и кочках. Не должно мешать заходить и выходить». «Подлокотник», — понимает он. «Давай соединим с идеей с устанавливаемым подлокотником». Майя включается в обсуждение деталей, и уже к третьему повороту вокруг квартала у них появляется готовый концепт. Не до конца проработанный, конечно, но это сейчас и не обязательно. Пока можно набрасывать общими мазками, взять немного материала, собрать прототип и уже потом допиливать до совершенства. «Отличная идея», — произносит Том. Он и не заметил, что говорил без остановки. Наверное, поэтому в груди некомфортно, дыхание сбивается. Но вместо обычного кашля от сигарет он вдруг заходится долгим и болезненным, какого давно не было. «Том, ты бы сходил уже к врачу?» — сочувственно произносит Майя, глядя на него в зеркало заднего вида. «Пугаешь?» «Притормози на углу, с 8-й авеню», — просит Том, прикрывая рот рукой. «Там, кажется, была аптека. На языке чувствуется странный привкус металла, как будто он только что выкашлял несколько капель крови». Майя молча останавливается, и он выбирается из машины и нащупывает в кармане джинсов бумажный платок. С таким кашлем их все время приходится носить. Выплюнув мокроту в платок, он готовится его выбросить, но замечает, что вкус не обманул. Там и правда есть капли крови. Как минимум, ему нужны какие-нибудь таблетки от этого застарелого кашля. Том отпускает Майю в офис и заходит в аптеку.